Глава 58. Евгения. Когда дверь за Кронером закрылась, я обернулась и увидела хмурого Дивара. «Знаешь, я даже боюсь представить, что могла натворить. И что самое поразительное, у меня даже есть вопросы к самой себе. И их так много, что я не знаю, с чего начать». Говорю, а сама иду к правой двери, за которой находится гардеробная. Поразительно, но этот момент я быстро вспомнила. А еще мне некомфортно находиться в присутствии хмурого демона почти что голой. Хотя его этот момент нисколько не смущает, как был обнаженный, так и стоит дальше. «Женя, тебя явно волнует то, что мы женаты». И заявляет он это не нежно, а словно приказывает. Или за этим тоном скрывается и его страх перед происходящим. «Волнует? Это еще слабо сказано. Я пропустила собственную свадьбу. И, Дивар, давай на чистоту. Ты хороший, милый, привлекательный. Но в тебе есть и немало странного. И я не знаю, почему согласилась на брак. Тебя самого не удивляет это?» «Нет. Я давно хотел жениться на тебе». Отвечает уверенно, и я замираю, так как нахожусь в шоке. И даже не знаю, что шокирует меня больше. Слова демона о том, что со мной, оказывается, давно играли. Или гардеробная в две комнаты, полностью забитая вещами моего мира. Поворачиваюсь к демону и прожигаю его взглядом. Стараюсь смотреть выше талии, и как он может вести себя так серьезно, будучи раздетым. «Значит, я зря пыталась найти тебе невесту? Я для тебя была шутом?» «И как?» «Отлично повеселился». Мужчина морщится, но идет ко мне, по пути прихватывая полотенце и обматывая бедра, и на том спасибо. «Отвечу честно. Сперва я тебя возненавидел. Надоедливая девчонка мешала идти мне к цели. Потом как-то все поутихло, и я понадеялся, что ты просто пропадешь. Женя, любовь не вспыхнула во мне в какой-то миг. Если честно, я и не верил в это чувство. Но потом я стал уважать тебя за отвагу. Ты такая смелая. Я поражался, как ты не ноешь, а продолжаешь путь с нами. Ешь из одного котелка, моешься в речке. Ты удивительная девушка. Время шло, ты влипала в неприятности, чудила. Мы совершали невероятное, и я понял, что не хочу тебя отпускать. Потом пришел страх того, что ты можешь просто не вернуться ко мне. И все это звучит так искренне, что я готова расплакаться. А еще я рада, что он впервые раскрылся передо мной. Но ты продолжал молчать. И когда ты собирался сказать, что я тебе нравлюсь? На балу. И раз уж мы говорим на чистоту, то он был посвящен нашей помолвке. На тебе было традиционное платье невесты и украшения, которые дарят в этот день. Все знали, что это правда, кроме тебя. Супер. Просто класс. Я играла роль той, кем, по сути, я являлась. Интересно, он бы женился на мне в шутку, чтобы после признаться, что это взаправду? Ты ничего не скажешь? Спрашивает Дивар, делая шаг ко мне, и я отступаю. Замечаю его тревожность, но сейчас я зла. Могу, и очень многое. Но боюсь, у тебя уши свернутся от этих слов. Да и ты мало что поймешь. Дивар, я не люблю ложь. А судя по твоим словам, ее было немало, так? Молча отводит взгляд, и это бесит меня еще сильнее. Одевайся и пошли перекусим. Хочу узнать, что мы натворили помимо этого. И показываю руку с браслетом. Интересно, а от него можно избавиться? Я понимаю, что огорчил тебя, поэтому не буду настаивать на разговоре сегодня. Но, Женя, нам нужно будет все обсудить. Ничего не говорю и захлопываю дверь перед его носом. Он мне еще и условия ставит, наглец. Облокачиваюсь на дверь и опять смотрю на метку. Странно, у меня такое чувство, что чего-то не хватает, словно эта метка незавершенная или дело в моем воображении и волнении. Только я могла вляпаться в недельное приключение, которое не помню. «Жень, я буду ждать тебя внизу, но если хочешь, могу подождать и здесь». «Нет, иди. Может, Кронер успеет тебе что-то рассказать?» Молчит, но я чувствую, как он напряжен. Дверь словно накаляется между нами, хотя с ней ничего не происходит. Мне просто нужно немного побыть одной. Понимаю, что он злится и ждет обратных слов, признания, но мне нужно все переварить. «Я ни о чем не жалею и не отпущу тебя», — произносит уверенно, после чего я слышу его удаляющиеся шаги. В голове так и крутятся его слова. Не отпустит. Мне бы радоваться, ведь я сама хотела быть с ним, даже рассматривала вариант остаться в его мире навсегда. Но одно дело думать, и совсем другое — столкнуться с реальностью. «Нужно выпить, так как все это на трезвую голову не переварить», — говорю сама себе, подходя к вешалке и сдергивая с нее черное платье-футляр. «Почему его?» «Так оно из моего мира. Я же в нем на работу хожу и надеваю на важные переговоры. А подсознание словно кричит, что дальше все будет непросто. Быстро отправляюсь в душ, потом переодеваюсь в платье и надеваю свои любимые бордовые лодочки на высоком каблуке. Носила я их нечасто, и выглядели они шикарно, как и ценник, по которому я их купила. Волосы укладываю в ракушку, а пока ищу шпильки, нахожу и свои украшения, косметику, крема. Если присмотреться, здесь все из моей квартиры. И когда я говорю «все», я имею в виду «все». Уже одевшись, я прошла по комнате и нашла любимые книги, приятные сердцу вещички, шкатулки, статуэтки, свечки. Возникло чувство, словно я переехала сюда. Мне срочно нужен кронер. Больше не отвлекаясь, вышла из комнаты и сразу поняла, где находится столовая. Спускаюсь по белой мраморной лестнице со второго этажа. Поняла, что домик очень красивый, и мне бы понравилось здесь жить. Внутри было светло из-за огромных окон. Солнце буквально заливало зал солнечным светом. Интересно, на какие шиши мы его купили? Или мы банк реально ограбили? Стоп. Там что-то было про принца. Не удивлюсь, если я его пытала по какой-то причине. Уже спустившись и подходя к нужной комнате, слышу, как мужчины переговариваются и стараются это делать тихо. Замедляю шаг и решаю подслушать. Куда же без этого? Женя не должна узнать, что может перемещаться по мирам по своему желанию. Рычит Дивар, а я перестаю дышать. Что значит «по желанию»? «Друг, ты меня прости, но у вас и так все непросто. Я думал, вы все будете помнить, а сейчас, выходит, проблема стала еще больше. Тебе не кажется, что начинать вашу семейную жизнь со лжи как-то неправильно?» «У нас и так хватает проблем. И я не хочу, чтобы моя жена при малейшем желании могла просто раствориться. Сперва нам нужно поговорить, обсудить то, что теперь мы семья. Еще нужно сходить в храм и узнать, почему Женя не стала частью нашего мира. Мы ведь говорили, или свадьба, или ребенок. Хотя, может, она уже беременна. Нужно было вас раньше слушать и переспать с ней». «Что? Да ты! Да я тебя!» В голове только маты. Пока я сжимала кулаки и думала, как придушить демона, они продолжали. «Это возможно, ведь я нашел вас только 3 дня назад. А о том, что было до этого, я сам могу лишь догадываться. И поверь, все это время вы вообще не отлипали друг от друга, несмотря на то, что прыгали по мирам. Если уж Светлана понесла на второй день, то не думаю, что твоя Женя чем-то отличается. Она женщина». «Света беременна?» Степень моего шока становилась все сильнее с каждой секундой. «Это так, но ты говорил, что еще вчера мы были в ее мире. Значит, Евгения не беременна. Если обряд не привязал ее к нашему миру, то ребенок точно бы это сделал. Одна надежда на эту ночь». «Больше я не могла терпеть. Так он все понимал и знал, что творит. Я думала, меня любят, а он просто просчитывал варианты, как не дать мне вернуться домой. А потом испуганную, одинокую и беременную можно приручать? Гад!» «Дивар, так ты все помнишь? Только вчерашний день, вернее, почти весь. Как мы были в ее мире, не помню. Все только с момента возвращения. Видно, твое зелье действовало на меня меньше, или я просто сильнее. Тогда зачем ты спрашивал, чей дом и все остальное?» «Чтобы Женя не испугалась. Ведь разбираться с общей проблемой будем вместе, а значит, лучше нам быть на равных. К тому же вчера я дал слабину, видел и понимал, что с ней что-то не так, но просто не смог отказать себе и не принять ее объятия и ласки. И вместо того, чтобы начать выяснять все еще вчера, мы просто сбежали от тебя. И я был так счастлив». Мое терпение окончательно лопается. Я вышла замуж за наглеца и лжеца, которого интересует только его желание. Вхожу в комнату и гневно смотрю на Дивара, который чувствует по моему лицу неладное. Смысла молчать не вижу. «Выходит, ты еще вчера мог помочь мне очнуться, но предпочел свои желания. И при этом хочешь быть моим мужем? Тем, кто должен беречь меня и поддерживать?» «Женя, нет, все не так. Давай поговорим!» Кричит он и кидается ко мне. А я понимаю, что хочу очутиться как можно дальше от него, у себя дома. «Женя, нет! Прощай!» Бросаю ему напоследок и исчезаю. Миг легкого падения в темноту, и вот я уже стою не в роскошной столовой, а в своей квартире, где почему-то идет ремонт. Оглядываю свой зал и вижу, что мебели здесь нет. Да и вообще ничего нет, кроме ведер с клеем и рулонов обоев. Даже окон нет, одни дырки. На миг засомневалась, а точно ли это мой дом. Но нет, вид из окна был до боли знакомый. «Девушка, вы кто и как попали сюда?» Раздался мужской голос за спиной, и, обернувшись, я увидела хмурого мужчину лет 40 в строительном комбинезоне, а за его спиной еще троих. «Это моя квартира. Но что тут происходит?» «А, вы, видно, дочка хозяйки. Раньше приехали. Она ожидала вас через месяц. Мы бы как раз закончили. Но так даже лучше, не придется что-то переделывать. Вы можете сказать, вам нравятся обои? И какого цвета хотите кухню? Мы туда материал еще не закупили и...» И мне рассказали про какие-то эскизы, краски, ламинаты и многое другое. А я поняла, что ничего не поняла. Какая мать? Если моя, так она давно была замужем в третий раз. А где жила, я даже не знала. Последний раз я видела ее лет 10 назад. Отец тоже был тот еще путешественник. Не общалась с ними лет 5 и не сильно расстраивалась по этому поводу. Я еще с детства привыкла жить одна. Так что решили? И что мне ответить? Так, не паникуем. На фоне того, что я как-то лишилась своей квартиры, свадьба в другом мире перестает казаться большой проблемой. Знаете, вы пока окна делаете, стены равняете, а я с мамой поговорю. Завтра все обсудим. Как скажете. Хорошего вам дня. И пока меня опять о чем-то не спросили, быстро выхожу и спускаюсь. Как я могла лишиться квартиры за неделю? Это вообще реально? А документы и все такое? И где мои вещи? Но подумать об этом я не успела, так как пока брела по дороге, не заметила двух амбалов, которые неожиданно схватили меня под руки, а потом запихнули в черный внедорожник. Окончательно же я испугалась в момент, когда увидела шприц. «Нет!» — раздался мой пронзительный крик, но мне уже что-то вкололи, и я уснула. Супер! А веселые приключения, оказывается, бывают не только в том мире. Во что я вляпалась?